Глава 6. Когда несусь утром через парк, музыка в наушниках так и побуждает тормознуть, чтобы потанцевать. Но тут, как всегда, людно, так что вряд ли собачники и такие же бегуны, как я, поймут мой порыв. Гордей вчера так и не вернулся. Даже немножко жалко, но только совсем чуть-чуть. Я просто провафлила свой секс, а так все по-прежнему. То, что я так и не потрахалась, жаль, конечно, но, с другой стороны, под такого ложиться страшно. Вот правда, раздавит и глазом не моргнет. Вернувшись домой, привожу себя в порядок, завтракаю и мчусь на работу. Пока еду в автобусе, листаю ленту соцсетей. Вот как эти бабы так делают, что могут вести свою гламурную жизнь, не обремененную ранними подъемами и всякой фигней? Как же я мечтаю проснуться вот так утром в шелковой пижаме, сладко потянуться, пойти на роскошную кухню, где заварить себе кофе в красивой чашке. Потом собраться и сходить в спортзал, на обратном пути из которого позавтракать в модные кафешки. А потом целый день салоны, книги, блог и все такое. Нам, провинциалкам, такая жизнь не светит. Все надо выгрызать собственными зубами, рыть носом землю, чтобы обеспечить свое будущее. Если не безбедное, то хотя бы сносное. А потом вспоминаю обратную сторону этой медали. Это ж всю жизнь под мужиком. Всю. И попробую рыпнуться. Он же лишит довольствия, и вся красивая жизнь коту под хвост. Ну вот, это мотивация по мне. Я же сильная и независимая. Но мужика все равно хочется. Тепла уже какого-то, заботы, как у Златы с ее дымом. Вроде молодой и дурной, а все равно заботится, проблемы ее решает. Вот что бы мы с сестрой делали, если бы он с этим пожаром не порешал? Осталось только бывшего Златкиного найти и вернуть в тюрьму засранца, чтоб не пакостил. День на работе начинается как обычно. Первыми приходят недовольные клиенты, как будто с 9 до 11 их золотой час. У кого-то мошенники сняли энную сумму со счета, кто-то недосчитался какой-то мелкой суммы и устраивает скандал ровно до момента, пока не выяснится, что он же сам снимал эти деньги на банкомате. Кто-то кричит, чтобы срочно выдали кредит, потому что такую стиральную машинку они больше не найдут. Ага, буквально штучный товар. Ровно в 11 очередь заканчивается. Я беру небольшой перерыв, чтобы спокойно выпить кофе. Иду за ним в ближайшую кофейню. Тоже специально. Во-первых, в банке кофе невкусный. Пьем, конечно, в дни дедлайнов, но я предпочитаю вкусненький ванильный латте. Или тыквенный. Эх, ну тянет меня к красивой жизни, что поделать. Отстояв в очереди и стрельнув глазами во всех присутствующих хипстеров, а их тут немало, иду к банку. Как только покидаю кофейню, торможу, когда меня окликают. «Девушка!» Оборачиваюсь. Передо мной стоит один из ярких представителей хипстерской тусовки. Широкие классические брюки, лоферы, рубашка пола, кудрявые волосы, спадающие на лоб и почти закрывающие ярко-голубые глаза. «Красавчик!» Не тщедушный, но, к счастью, не такой громила, как Гордей. Ох, аж свело между ног, стоило о нем вспомнить. «Слушаю». Киваю царственно. Именно на такое поведение хипстерское братье обычно и ведется. Я уже проверяла и пробовала разные тактики, так что в курсе. «Вы торопитесь? Мы могли бы вместе выпить кофе?» Демонстрирует мне свой стаканчик. Я стараюсь игнорировать мысль о том, что если хочет выпить со мной кофе, мог бы, между прочим, меня им угостить. «Прогуляться», — кивает на запруженную людьми улицу. «Да уж, такая себе перспектива. Но секс сам себя не найдет. Только вот... Простите, я тороплюсь на работу, у меня очень короткий перерыв». «Ясно», — скисает красавчик. «Но я бы с радостью прогулялась после работы». Голубые глаза снова вспыхивают, и на его лице расцветает мальчишеская улыбка. Мы обмениваемся соцсетями. Да-да, эта категория мужчин не берет номер телефона, только соцсети. Или, может, только мне такие попадаются. Да плевать, лишь бы на связи. Возвращаюсь на свое рабочее место. Успеваю сделать несколько глотков роскошного кофе, как начальница заглядывает в кабинку. «Даш, открывай, очередь!» Я убираю табличку и улыбаюсь первой в очереди женщине. Она проходит в кабинку, присаживается напротив, и мой взгляд почему-то мечется к очереди. Когда он сталкивается со взглядом Гордея, меня аж в жар бросает. Какого черта он тут забыл? И сидит, главное, терпеливо ждет. Такие клиенты обычно обслуживаются менеджерами в отдельных кабинетах. «Гордей Александрович?» К нему подходит управляющий отделением. Гордей встает, опять занимая собой все окружающее пространство. Они пожимают друг другу руки. Никита Алексеевич даже со своим почти двухметровым ростом кажется крошечным на фоне громилы. «А что вы тут сидите? Набрали бы меня, я бы лично принял». «Ничего, я подожду». «Давайте я вам дам свободного оператора». «Я вот к Дарье хочу. Она меня уже обслуживала. Мне понравилось». Они стреляют в меня взглядами, и я чувствую, как мое лицо заливает жаром. «Обслуживала я его? Скотина такая!» «Может, конечно, мне показалось, но я вроде как услышала вполне непрозрачный намек». «Так, стоп! Это же не я его обслужила, а он меня!» Приходится прикусить нижнюю губу, чтобы коварная улыбка не расползлась по лицу. «Ольга!» – обращается он к начальнице смены. «Подмените кем-то Дарью, а она пусть обслужит клиента в кабинете». Гордей подмигивает мне и начинает улыбаться этой своей улыбкой искусителя. «Вот зараза! Я прямо вижу это коварство и намеки в его взгляде!» «Даш, иди, обслужи клиента!» Отдает приказ Оля, и мне приходится выйти со своего места, чтобы потащиться в кабинеты для приема VIP-клиентов. Распахиваю дверь в один из них и жду, пока руководитель отделения подведет к кабинету Гордея. «Вы сделали отличный выбор. Дарья – прекрасный специалист, и она в состоянии удовлетворить любые ваши нужды». «Не сомневаюсь», – отвечает Гордей таким тоном, что даже дурак считает подтекст. «А мне хочется отхлестать начальника по щекам с криками: «Заткнись! Заткнись! Заткнись! Все его нужды я удовлетворю, ага!» Гордей заходит в кабинет. Начальник довольно улыбается и закрывает дверь с таким лицом, как будто только что решил судьбу двух давно одиноких людей. Сваха чертова. Громила подходит ближе и хватает мою руку в свою лапищу. «Ну что, Дарья, готова удовлетворять мои нужды?» Спрашивает этот змей-искуситель, и я чувствую, как начинают дрожать колени. Вот теперь я не сдерживаю улыбку. Сейчас я удовлетворю твои нужды, паршивец.